Благодарности. Я хочу поблагодарить Стивена Моррисона, вдохновившего меня написать эту книгу и постоянно помогавшего советами. Также я благодарна моим издателям Нэн Грэхэм и Кари Уотсон из Скрибнер, Джейми Бингу, Дженни Тот и Ханне Ноуэлс из Кеннонгейт за их опыт и содействие, сделавшие мою книгу намного лучше. Также я хочу поблагодарить Сюзанну Ли за ее самоотверженный труд и великолепные обеды в Стокгольме. И напоследок я должна поблагодарить мою дочь Джейн и ее мужа Ларса. Без них эта книга никогда не увидела бы свет.